Глава вторая. Тряхнула светлыми волосами. Нашла, о чем думать. У тебя там подруга, возможно, в беде. Ждет меня, а я рефлексирую. Собралась. Что я вообще делала? Вещи собирала. У нас, у женщин, так устроен мозг. Мы хватаемся за одну вещь, и наш мозг выдает нам столько лишней информации, цепочкой переходя в совершенно другую степь. Начала с меховой безрукавки, а в итоге задумалась о ректоре. «Глупая кварта», — мысленно обозвала себя любимым выражением нашего декана боевиков и вновь начала собирать вещи. Кинула белье, форму и жилетку, ту самую меховую. Надеюсь, там мне выдадут теплые вещи. Собрала волосы наверх. На столе оставались фрукты с завтрака. Подумав секунд 10, уложила их в пакетик и отправила в сумку. Мало ли, беременным нужны витамины. А какие витамины в минус 10 или сколько там градусов на севере? Я никогда не была в ледяных пустошах, как и это тело, поэтому не знаю, чего ждать. Еще раз обвела взглядом немного опустевшую комнату, вздохнула глубоко. Возможно, там на севере сдам экзамен по рунам экстерном, и не нужно будет возвращаться в Авел. А что? Удобненько. Нет, я обязательно сюда вернусь, пообещала себе. Потому что Академию полюбила всей душой. Медленно прикрыла дверь и пошла по коридору к лестнице. Пальцы сами собой прижимаются к стенам моей «Альма-Матер». Мне даже не верится, что целых 5 оборотов позади. Я смогла, я выучилась, я нашла здесь друзей, подруг, учителей, которые в любое время придут на помощь. Спустилась вниз. Любовно погладила гладкие деревянные перила, вдыхая полной грудью запах академии. Я замерла возле входа, развернулась, смотря в полутемный и пустой холл, и прикрыла глаза. Лишь на миг. Вот в эту минуту мне отчетливо чудится, что моя жизнь круто изменится, что все эти 5 лет меня просто готовили к чему-то особенному. «Адептка Аринель!» Прервал мои большие надежды голос ректора. «Арина, прошу вас, зовите меня Арина!» Перебила я хрипло, глотая слезы. «Вас что-то расстроило?» Он выгнул бровь и опять подошел близко, врываясь в мое личное пространство. Машинально сделала шаг назад. Ректор вновь поджал губы. «Нет, ректор Фортдейл!» Просто я поняла, что сегодня моя жизнь меняется, и мне грустно прощаться с Академией. Тихо призналась ему, опустив голову. «Вы торопите события, адептка. У вас впереди еще один экзамен. Если вы его не сдадите, то останетесь на следующий оборот». Иронично заметил эльф, но мы оба знаем, что я сдам его. «Ведь я лучшая ученица после своей подруги, конечно же». «Пойдемте скорее. Не будем задерживать одного нетерпеливого повелителя». Мы молча подошли к арке телепорта. Ректор шел чуть впереди с ровной спиной. Я же любовалась его выправкой. Он воплощает в себе силу, власть и аристократическую надменность. Все, чего я боюсь в этой жизни». Но именно он защищал меня все 5 оборотов, проявлял интерес, предлагал встретиться с ненавистным мне бароном в его кабинете и поставить точку в этих непонятных для него отношениях. Я всегда отказывалась. Мне казалось, стоит ректору узнать, что моим телом воспользовались, как дешевой портовой шлюхой, он перестанет быть таким добродушным. И что стоит слово какой-то человечки против барона и 2 драконов, имен которых я не знаю? Я уже пыталась убедить родителей девушки. Если даже они не поверили мне, то и ректор решит, что я добровольно отдалась на милость высшим. Нет, я всегда отказывалась от этих встреч. Больше никогда ни один мужчина не увидит жалкую Аринель. В мое отсутствие всеми делами будет заниматься Найрин». Услышала тихий и уверенный голос ректора и подняла голову. Он разговаривал с магистром Вормом. «Если возникнут проблемы, обращайтесь к нему». «Переход нестабильный. Вам придется приложить очень много сил, задавая координаты. Кристалл уже напитался энергией чуть больше половины. Этого должно хватить». Обучал нашего ректора учитель артефакторики и показал, как тут что делать. Я остановилась за их спинами, внимательно слушая. Мне не видно, как Арвен чертит руны и вставляет камушки. «При переходе лучше быть максимально близко друг к другу, чтобы вас не раскинуло в разные стороны. Вы же видели повелителя и нашу адептку. Арина, иди скорее сюда». Старичок-эльф обернулся ко мне и толкнул в руки ректора. Арвен машинально обнял меня, и его пальцы сомкнулись на моей талии. «И лучше всего закрыть глаза, сделав синхронный шаг». Я вся вытянулась в руках эльфа. Застыла. Мне хочется вырваться и кричать, хочется ударить по рукам захватчика. Умом я понимала, что это нужно лишь для того, чтобы совершить прыжок, но все мое нутро бунтует против такой близости. «Я вам так неприятен, адептка?» Процедил сквозь зубы ректор и подвел ближе. Я почти не слышу его. Паника застилает все органы чувств. Хватаюсь за его пальцы на своем боку и пытаюсь их отцепить. Мне становится трудно дышать, и именно в этот момент он перехватил мое запястье, сжимая его в сильных пальцах, и сделал шаг в арку телепорта, прошептав на ухо. «Не дергайся, Аринель». Это становится каким-то триггером. Ведь так же шептал барон Айден, когда взбирался на девушку. Ее руки за запястье держали два его друга. Они тянули ее в две стороны, полностью распяв под бароном. «Не дергайся, Аринель, и будет не больно, обещаю!» — бьет по ушам издевательский голос насильника. «Нет!» — закричала я в панике и ударила ректора своей магией. Пространство исказилось. Силовое поле арки изменилось. Нас ощутимо чем-то придавило, да так сильно, что дышать невозможно. Гул в ушах усиливается. Глаза покрываются багряной пеленой. Из носа тоненькой струйкой течет кровь. Все резко оборвалось. Звуки вернулись в мир, дышать становится легче и виски не давит. Я отчетливо чувствовала, как мы летим на огромной скорости вниз. Арвен обнял мое безвольное тело, что-то шептал в ухо. Я не реагировала на раздражитель, просто видела приближающуюся синюю точку. А потом наступает вспышка боли, и я провалилась в темноту. Пришла в себя от того, что замерзла, разлепила глаза и ошарашенно села. Вокруг одна вода, и я посредине на чем-то плавучем. Осмотрела плот, деревянный и местами подгнивший, явно переживший не одну бурю, размером где-то 3 метра на 3, не шибко большой. Краем глаза уловила за спиной движение и резко обернулась. У самого края сидит ректор Арвен в позе лотоса. Подползла к нему на четвереньках. Глаза закрыты, брови сведены. Он пытается определить, где мы. И меня затопило чувство вины, если бы я чуть-чуть потерпела. Но зачем так резко отреагировала? Дура ты, Арина. В академии я встречалась с мальчишками, большинство из них были такие же люди, как я, и одного со мной возраста. С ними я не так сильно ощущала свой страх, хоть и не заходила дальше невинных обнимашек и поцелуев в губы. А вот с эльфами или драконами, тем более взрослыми мужчинами, да еще и аристократами, дурнота накатывала, и я не контролировала свою паническую атаку. Я узнала об этой своей дурной особенности с Мелдилем. Прошло 5 лет с того времени, а страх, как оказалось, никуда не ушел. И стоило ректору приобнять собственнически, да еще и прошептать нужные слова, и вот я словно истеричка, сбежавшая из психиатрички. Чуть не убила нас обоих. Мы черти где, и как будем выбираться, неизвестно. «Если есть теплые вещи, тебе следует их надеть, адептка». Сухо кинул ректор, вырвав меня из плена прошлого, даже не открыв глаза. «Только жилетка». Пробормотала, отмечая, что он уже переоделся в теплые штаны и еще шерстяную мантию накинул с капюшоном. Мужчина, вздохнув, полез в свою наплечную сумку с пространственным карманом и вытащил для меня свое пальто и шерстяные брюки. «Спасибо, и...» Я замолчала, забирая дорогие добротные вещи. «Простите, ректор, я не хотела». «Оденься, адептка, пока не заболела. Ты нужна мне здоровой». Хмуро ответил мужчина. Он зол и не скрывает своей ярости. Я отползла подальше, насколько это возможно, и стянула отсыревшие штаны. Мы явно упали в воду, но Арвен нас высушил. Не полностью, но подхватить пневмонию нам не грозит. За это мне еще больше стыдно, и одновременно я благодарна ему. Я переоделась в теплые вещи, закатала штанины, надела свою жилетку, радуясь, что сумка влагозащитная оказалась, и укуталась в пальто ректора. «Я могу чем-то помочь?» Спросила, вновь подползая к спине эльфа. «Да, тебе придется вылечить меня и подпитать». Я тут же положила на плечи мужчины ладони и, больше не говоря ни слова, послала всю свою силу в эльфа. Арвен вздрогнул и с шумным выдохом расслабился. Я стояла за его спиной на коленях, и мне не жалко было отдать весь свой резерв, потому что вытащить нас может только он, и он должен быть в полной боевой готовности. Вздрогнула, когда его затылок прижался к груди, но не шарахнулась. Прогресс. Наверное, потому что сейчас я контролирую ситуацию. «Хватит, адептка. Спасибо». Остановил меня ректор и повернулся. Он пытливо разглядывал меня, хмурил свои красивые брови и выдохнул. «Когда-нибудь я разгадаю твою тайну, Арина». Это обещание очень уверенного в себе мужчины. Мужчины, который привык добиваться поставленных целей, который не приемлет неподчинения. Он граф, ректор военной академии. И мне хочется в ту же секунду нырнуть с головой в ледяные воды океана, но вместо этого я небрежно пожимаю плечами. «Попробуйте, ректор», — равнодушно ответила, во всяком случае очень надеюсь, что прозвучало так. «Я послал вестники. Нас должны начать искать. Мы где-то недалеко от севера». Перешел к делам насущным Арвен и сместился, усаживаясь лицом ко мне. «Ты не замерзла?» «Нет». Замотала головой и от неловкости залезла в сумку. Достала чуть помятые фрукты в пакете и протянула ректору. Мы плывем в неизвестном направлении больше 3 часов. За это время ректор отправляет вестники, устанавливает купол, защищая нас от холодных ветров и брызг волн. Я стараюсь не отсвечивать, но держу ухо востро, готовая, как верный оруженосец, вмиг прийти на помощь наставнику. «Отдохни. Тебе нужно восстановить силы. Я пока добуду нам ужин». Арвен снимает мантию и стелет ее рядом с моей сумкой. «Желательно поспи. Твой резерв тоже опустел». «Хорошо». Покорно соглашаюсь, закутываюсь в пальто и, используя свою сумку как подушку, вытягиваюсь на плоту. Вместо того, чтобы закрыть глаза, я из-под опущенных ресниц слежу, как медленно раздевается пепельноволосый мужчина. Он стоит ко мне спиной, избавляется сначала от жилетки, потом от рубашки. Мне холодно, а должно быть очень жарко, потому что то, что я вижу, очень красиво. Мышцы перекатываются и бугрятся, широкие плечи переходят в узкую талию. Все очень гармонично и эстетично, но я дрожу совершенно не от возбуждения. И я вдруг отчетливо понимаю, что если до вечера нас не найдут, нам придется спать очень близко друг к другу. И от понимания приходит паника. Тем временем Арвен уже снял свои брюки, демонстрируя обычные мужские боксеры, облегающие его упругие ягодичные мышцы. Я вздрогнула, когда мужчина оттолкнулся и нырнул в холодную воду, резко вскочила и подползла к краю плота, стискивая в руке его мантию. Минуты текут один за другим. Я упорно вглядывалась в водную темноту, ища хотя бы проблеск его волос. Но ничего не вижу. Мой плот раскачивается, относя меня дальше от того самого места, куда нырнул мужчина. Я совершенно одна. Вокруг бескрайний океан. Неужели после защищенной и уютной академии я сгину в морской пучине? Неужели через 5 оборотов спокойной и беззаботной в большей степени жизни меня ждет такая участь? Чем больше нарастает паника, тем сильнее и отчетливее во мне просыпается желание выжить. Я ложусь на живот и начинаю грести одной рукой в ту сторону, где в последний раз видела эльфа. Вода ледяная, но не обращая никакого внимания, я гребу. Но по ощущениям лишь кружусь на одном месте.